Шесть месяцев назад. Глава 33. «Она украла жемчужное ожерелье Мим?» Лили остервенело пришивала боа из белых перьев к лифу платья без бретелек. «Кэмпбелл! Эймс! Украла? Жемчужное! Ожерелье? Мим!» Последний месяц эти слова стали мантрой Лили. Она говорила этот в тот день, когда тетя Оливия, услышав о краже, впала в двухдневное неистовство и принялась исступленно выпекать булочки. А кульминацией этого кулинарного безумия стал пирог, который она собственноручно доставила Дэвису Эймсу. Она говорила это в тот вечер, когда полиция пришла допрашивать Лилиан об ожерелье и ушла, прихватив с собой несколько дюжин невероятно вкусных брауни тети Оливии. Лили повторяла это каждый день после школы, в то время как Кэмпбелл держала слово и прекратила манипуляции. Как по мне, это лишь доказывало, что ни мелкая месть, ни издевательство над Лили никогда не были ее истинной целью. А сейчас Лили жаловалась ни с того ни с сего. «Строго говоря, — сказала я кузине, понимая, что дразню гусей, но не в силах удержаться, — ожерелье уже не принадлежало Мим, когда Кэмпбелл украла его». Лили подняла глаза от платья. «Ты сама хочешь шить свой костюм?» — строго спросила она. «Это мой костюм? А чей же еще?» — ответила Лили снисходительно. «Я пойду в платье эпохи Ренессанса». Я посмотрела на сверкающую ткань в ее руках. Вышивка бисером была такой замысловатой и такой плотной, что, чтобы рассмотреть ее, требовались солнцезащитные очки. «А я пойду?» — Лили закончила пришивать перья. «В костюме ангела?» «Ну, конечно, как я сама не догадалась». «Ангела», — повторила я. «Мы не знакомы?» «Нет же, я знаю эту девушку, которая бросилась на линию огня ради меня, хотя с нашей встречи не прошло и суток», — невинным голосом ответила Лили, «которая может часами обсуждать военную тактику против зомби с моим младшим братом», — она помолчала, «и которая не может позволить себе разозлиться на свою маму, хотя она уже целый месяц не отвечает на звонки». «Ой, Лили обычно не била по самому больному. Я не хочу говорить про маму». Лили встряхнула платье и разложила его на кровати. «Я лишь хотела сказать, что, по-моему, ты очень даже заслужила ангельские крылья». «Ну да», — подумала я. «Если не брать во внимание различные преступления, соучастницей которых мне пришлось стать за эти два месяца, я настоящая мать Тереза». Зная, что этот аргумент не убедит Лили, я обратилась к другим доводам. «На жемчужинах мудрости я появилась босой», — напомнила я кузине. «Ужас ужасный. И это я подговорила Джона Дэвида лизнуть ту ледяную скульптуру на бранче». Лили ахнула. «Так это была ты?» — я пожала плечами. «Ты по-прежнему считаешь, что у меня нимб над головой?» Но Лили Тафт Истерлинг была не из тех, кто признает поражение. «Я считаю», — выразительно заметила она, «что мама захочет одобрить оба наших костюма, и она ни за что не позволит тебе выйти только с кусочком картона на шее, на котором написан какой-нибудь остроумный каламбур». «Что верно, то верно. Обычно я примерно так одевалась на Хэллоуин, и, несомненно, именно такой будет реакция тети Оливии. После нашего несанкционированного путешествия в мои родные пенаты мать Лили не спускала с нас глаз, как будто боялась, что в следующий раз я утащу ее дочь прямо в преисподнюю. Я подозревала, что это связано не столько с местом, куда мы ездили, сколько с человеком, которого Лили там встретила. «Хорошо», — сдалась я, зная, что сопротивляться будет так же бесполезно, как плевать против ветра. «Я пойду на маскарад бала симфонии в костюме ангела. Это будет чудесно!» «Еще как будет!» То ли пообещала, то ли пригрозила Лили. Ей удалось не произнести ни слова в течение 4 секунд, за которые она продемонстрировала мне пару изящных крылышек и маскарадную маску с белыми перьями. но больше она уже не могла сдерживаться и выпалила. «Поверить не могу, что эта ведьма украла ожерелье Мим!» Удивительно, но Лили угадала. В ту ночь, когда Кэмпбелл должна была исполнить обещание и отдать планшет Лили и записи с камер наблюдения, дочь сенатора появилась в костюме ведьмы. На ней было черное вечернее платье, которое переливалось при малейшем движении. Юбка была пышной, но лиф — облегающим, а тонкая серебряная вышивка ручной работы напомнила искусно сплетенную паутину. Ее простая черная маска закрывала только половину лица. Другая половина была стильно загримирована, а вокруг глаз были наклеены завитки черных и белых стразов. «Как мило, что дедушка предложил провести мероприятие у него дома», сказала Кэмпбелл, когда мне, наконец, удалось выцепить ее. «Правда?» Поскольку я жила под одной крышей с тетей Оливией, то слышала гораздо больше сплетен о бале симфонии, чем мне бы хотелось. Я знала все мельчайшие детали о жульничестве Нортон Ридж, которые забронировали наше мероприятие на одно время со свадьбой кого-то из членов клуба. По словам Сэдди Грейс, ее мачеха не попробовала только ритуальные жертвоприношения, чтобы одержать верх в этой борьбе, но свадьба все-таки победила, а маскарад отменили. Это стало настоящей трагедией, по крайней мере, в мире дебютанток. Но тут вмешался Дэвис Эймс. Он открыл свой дом для нашего мероприятия, тем самым приведя Кэмпбелл, не говоря уже о Лиле, Сэдди Грейс, Буни и обо мне, прямо на место преступления. Интересно, где у него сейф? Мой взгляд упал на ожерелье Кэмпбелл. Одинокая кроваво-красная слезинка, несомненно, рубин, свисала с ее шеи, напоминая о том, что владелица не нуждалась в украденных драгоценностях. В какую бы игру она ни играла, я не сомневалась, что дело было не в стоимости ожерелья бабушки, а в семейных отношениях Эймсов, на которые мне было глубоко наплевать. «Ты обещала!» — начала я, но Кэмпбелл взяла меня под руку, не дав договорить. «Сегодня!» — заверила она меня и потащила к столику с капкейками в самом дальнем углу зала. «Как только объявят победителей квеста, и я получу то, что мне нужно, я все вам отдам, как и обещала». «И что тебе нужно?» — зловещим тоном уточнила я. «Можете считать меня исчадием ада», — продолжила Кэмпбелл. «Но я держу свое слово. Капкейк?» Я хотела отказаться, но он был шоколадным. Стараясь не испачкать костюм и не навлечь на себя гнев Лили, я оглядела комнату в поисках кузины. Она согласилась, чтобы я одна разобралась с Кэмпбелл, но они с Сэдди Грейс то и дело бросали тревожные взгляды в нашу сторону из-под ближайшей арки. Я развернулась обратно к Кэмпбелл и, к своему удивлению, заметила, что она нервно смотрела на человека за барной стойкой, расположившийся напротив стола с капкейками. «Ник». За последние месяцы я видела его каждое воскресенье, когда мы приезжали на бранч, но он никогда не заговаривал со мной. После минутного колебания Кэмпбелл перебросила рыжие волосы через плечо и направилась к бару. Я последовала за ней. «Думаю, мне не удастся уговорить тебя поменять безалкогольный коктейль на алкогольный, даже если я использую свои чары», — спросила Кэмпбелл Ника. «Чары не помогут», — Ник держался спокойно, невозмутимо, профессионально. «И», — добавил он, понизив голос, — «мне это неинтересно». Я ждала, когда Кэмпбелл накинется на него, но она взяла зубочистку со стойки и наколола вишенку из стоявшей рядом вазы. «Ты все еще злишься из-за прошлого месяца, да?» «Конечно, нет». Ник говорил с ней тем же тоном, что и с Уокером в переулке несколькими неделями ранее. «Просто я не настолько мазохист, чтобы позволить тебе подставить меня снова». Ник повернулся ко мне. «Добрый или злой?» — спросил он. Я не сразу поняла, что он имеет в виду напитки. В хрустальной мартинке слева была белая жидкость, а в бокале справа — красная. Сноска. Мартинка. Бокал для мартини. Конец сноски. Я взглянула на свое платье. Ослепительно белое, оно идеально сочеталось с перьями на маске и изящными крыльями за спиной. «Красный», — ответила я. Ник едва заметно улыбнулся. «Прости меня». Неожиданно обратилась к нему Кэмпбелл. Мне даже показалось, что я услышала в ее голосе нотку искреннего раскаяния, но такое вряд ли возможно. «Ты не просишь прощения», — ответил Ник. «Тебе просто скучно». «А ты тогда что? Мое хобби?» — отрезала Кэмпбелл. Ник пожал плечами. Было ясно, что он никогда не обманывал себя относительно отношений с дочерью сенатора и не думал, что для нее это нечто большее, чем просто запретное развлечение с мускулистым парнем. «И все же прости, что так получилось», — тихо сказала Кэмпбелл. Не дожидаясь ответа, она взяла белый напиток и, развернувшись, помахала кому-то. «Бун!» Кузен Кэмпбелл подошел к нам. Его костюм сразу бросался в глаза. Ярко-фиолетовый смокинг и галстук-бабочка в тон. «И кто же ты?» — спросила я его. «Это мое обиженное лицо», — ответил Бун и скорчил гримасу. «И маски на тебе нет», — заметила я. «Чтобы она скрыла мое обиженное лицо? Бун, будь лапочкой, развлеки Сойер вместо меня, ладно?» Кэмпбелл, не дожидаясь ответа, повернулась, чтобы уйти. Я шагнула наперерез. «Куда ты собралась?» «Я вернусь», — сказала она. «И тогда ты получишь то, что хочешь. Честная скаутская». Кэмпбелл подтолкнула кузена в мою сторону. «Потанцуй, Сойер». «Я не танцую», — решительно заявила я, но Бун отвесил замысловатый поклон и протянул мне руку. «Миледи», —